Осторожно передвигаясь, возвращаемся к остальным. Со вторым постом будет сложнее. Трудно поразить 5 целей одновременно. Прикидываю, как лучше поступить, когда идею неожиданно подает Татьяна. После того, как коротко обрисовывает свой план, соглашаюсь. Лучших вариантов подобраться к ним у нас все равно нет. А этот хотя бы облегчит задачу, даже в случае провала. Глава 22. Следующие несколько минут у девушки уходит на то, чтобы снять одежду. На себе оставляет только трусики. Лифчик и футболку берет в левую руку, спрятав под ними нож. Еще пару секунд ждет, видимо, морально готовясь. Потом, поднявшись, бредет по направлению к посту. Вижу, как солдаты вскидывают оружие, беря ее на прицел, но почти сразу опускают стволы вниз. Снайперский прицел позволяет разглядеть их озадаченные лица. Ждем на позиции. Если этот вариант не сработает, то придется пробиваться с боем, что сильно усложнит задачу. Татьяна останавливается метрах в 10 от часовых. Начинает говорить: «Помогите, на нас напали перед городом. Все остальные мертвые или в плену. Мне нужна одежда и вода». Один из бойцов негромко ей отвечает: «Но что именно, я расслышать не могу». Зато девушка, видимо, слышит. Выдает еще несколько фраз: «Я могу вам отсосать, всем. Просто пустите в город, там я сама все найду». Солдаты перебрасываются между собой фразами. Двое выходят к ней навстречу. Поняв, что еще трое так и остались в укрытии, матерюсь про себя. Если они сейчас попробуют утащить ее к себе на пост, то все провалится. Ориентирую Анну на тех, что остались наблюдать. Сам тоже беру их на прицел. Если получится снять всех троих одновременно, то возможно выйдет сразу положить и пару, которая сейчас на открытой местности. Татьяна, похоже, тоже понимает, что все идет не совсем по плану. Под огонь нужно выманить их всех, а не только этих двоих. Поэтому, когда бойцы приближаются, падает на колени перед первым. Положив одежду с ножом на землю, начинает расстегивать ширинку. Парень вроде и пытается ей помешать, но, мягко говоря, не слишком активно. Кто станет противиться практически голой девушке, собирающейся взять в рот твой член? Второй, остановившись рядом, довольно ухмыляется. Через несколько секунд со стороны поста выдвигаются еще двое. А девушке, судя по движению головы, пришлось действительно перейти к работе ртом. Из всего личного состава остался только один часовой, который пытается рассмотреть происходящее, высунув голову из-за укрытия. Хорошо, распределяем цели. Анна убирает того, что до сих пор за укреплением. Я с Егором и Русланом троих из числа тех, что сейчас скучковались около своего коллеги и с улыбками перебрасываются фразами. Сигнал к началу, выстрел лучницы. Взяв на прицел свою цель, жду. Легкий хлопок винтовки раздается через пару секунд. Сразу же жму на спусковой крючок. Отправляю пулю в начавшую поворачиваться голову солдата. Перевожу ствол на последнего оставшегося в живых, но Анна меня опережает, вогнав ему пулю рядом с переносицей. Окидываю взглядом лежащие тела. Никто не дергается. Перемещаемся к блокпосту, заняв позицию около него. Оглядываю окна близлежащих домов. В теории оттуда кто-то мог наблюдать картину уничтожения часовых. Другой вопрос, захотят ли они в это лезть. Одни вооруженные люди убивают других. С точки зрения гражданского, который думает, где бы раздобыть кусок хлеба, это скорее всего не так важно. Плюс, чтобы поднять тревогу, нужно выбраться из дома и бежать к ближайшему посту, либо искать патруль. Егор с Анной добираются до ближайшего дома, заняв позиции около его стены. За ними один за другим следуют все остальные. Отсюда открывается вид на дворы прилегающих зданий. Если кто-то вдруг нас видел и решит выбраться наружу, чтобы предупредить гарнизон, то отсюда мы сможем его уложить. Ждем, пока Татьяна оденется, наблюдая за окрестностями. Когда заканчивает, начинаем продвигаться вперед, перебежками, от одного здания к другому. Движемся тремя парами. Первые, мы с Егором. Дальше Татьяна и Павел. Замыкают Анна и Руслан. Первое движение замечаем, пройдя три дома. Компания из нескольких мужчин и женщин. Что-то оживленно обсуждают и шумят. Один кого-то изображает, размахивая руками и корча гримасы. Судя по всему, немного пьяны. Дожидаемся, пока скроются в подъезде. Перебираемся к следующему дому. На улице не высовываемся, движемся исключительно дворами. За очередным поворотом натыкаюсь на парочку, которая решила потрахаться прямо на капоте одной из давно бездействующих машин с цифрой. Вскинув автомат, всаживаю каждому по пуле в голову, обшариваю глазами окрестности. Движения нет. Проходим мимо парка. Здесь обнаруживается первый внутренний пост охраны. Четверо солдат, которые о чем-то болтают. Секунду оцениваю ситуацию, но решаю, что их ликвидация станет слишком заметной. Открытое пространство позволяет издалека разглядеть трупы. И если сейчас кто-то есть внутри парка, невидимый нам из-за деревьев, то он вполне может поднять тревогу. Дворами проскальзываем мимо. Во время одной из перебежек слышу сзади едва слышный хлопок. Оглядываюсь. Около подъезда валяется тело. Кто-то совсем не вовремя решил выйти на свежий воздух. Следующий оживленный объект после парка – местный отель. Судя по шуму вокруг, сейчас он превратился в основное развлекательное заведение этой части города. Отклоняемся на полсотни метров влево. Выходим к улице, которую в любом случае придется пересечь. Обойти никак не выйдет. На одном из домов замечаю табличку с названием «Школьная». Заняв позицию, какое-то время мониторим ситуацию. Постов охраны не замечаем. В итоге перебираемся через нее в прежнем порядке. Перед броском замыкающей пары на улицу выворачивает автомобиль. Вжимаемся в стены, но машина спокойно проезжает мимо. Внутри успеваю разглядеть двоих человек. Мелькает мысль, что это может быть Стулевский. Но сомневаюсь, что человек, сам себя произведший в генералы, станет раскатывать на пассажирском сиденье рядом с водителем. Скорее поедет сзади, как и положено важным персонам. Когда все оказываемся на противоположной стороне и углубляемся во дворы, сверяюсь с картой. До цели осталось 150 метров. Каких-то серьезных препятствий нет. Нужно только пересечь квартал, выходящий к центральной площади. Даю отмашку и снова движемся вперед, по возможности ускоряясь. Неизвестно, как много времени пройдет до обнаружения трупов солдат или тех гражданских, что мы прикончили уже внутри города. Метрах в 50 от цели, слышу хрипящую рацию за углом. Тормозим, вслушиваюсь. Там уже кто-то отвечает. Принято. Выдвигаемся в район для поиска преступника. Конец связи. Дальше следует еще пара фраз, которые, видимо, предназначаются кому-то рядом. Через мгновение патруль выходит из-за угла здания. Всего двое. Открываем огонь почти одновременно с Егором. Тела валятся вниз. Ждем остальных. Бежим к очередному зданию. Один из трупов гражданских явно обнаружили. Это плохо. Если начнут перекличку, то обнаружат, что не отвечают два поста на границе, что приведет уже к полноценной тревоге. Снова достав электронную карту, обнаруживаю, что мы буквально в 20 метрах от цели, а после короткой перебежки открывается вид на само здание. Оцениваю ситуацию. Сзади имеется черный вход. Охрана, два солдата, которые сейчас переговариваются между собой, смоля по сигарете. Укрепление, как и еще какое-то укрытие, отсутствует. Видимо, Стулевский не предполагал, что кто-то может проникнуть в центр его владений, при этом не подняв тревогу. Когда к нам перемещается Анна, ориентирую ее на одного из бойцов. Сам беру на прицел второго. Жду хлопка винтовки, после чего стреляю сам. Еще пару секунд ждем. Отдаю команду выдвигаться, и мы с Егором мчимся к двери. На половине пути машинально пригибаю голову от внезапного звука сирены. Не знаю, откуда ее достал бывший подполковник. Может, старое оборудование для предупреждения об атаке с воздуха, или на случай чрезвычайных ситуаций, но ревет она на весь город, надежно оповещая всех и каждого. Подбежав, тянусь рукой к ручке двери, когда она распахивается. Передо мной стоит еще один солдат, удивленно таращащий глаза. В себя приходим почти одновременно. Он начинает возвращать руку на автомат, а я бью ногой в живот. Импланты пятой ступени, видимо, критично увеличивают силу удара. Мужик летит спиной на пол. Делаю шаг вперед и выпускаю короткую очередь ему в лицо. Бросаю взгляд назад. Егор стоит за спиной, готовый стрелять, если в открывшемся коридоре появится кто-то еще. Татьяна и Павел уже бегут к нам. Хорошо. Развернувшись, двигаюсь дальше. Распахиваю дверь с правой стороны. Кухня. Слева что-то вроде комнаты отдыха. За поворотом обнаруживается гостиная. Краем уха слышу звук переговоров, доносящийся из рации убитого внутри дома солдата. Впереди большая комната, видимо, гостиная. Останавливаюсь, добравшись до окончания коридора, и чуть выглядываю. Большая квадратная гостиная. Никого. Впрочем, когда прячу голову назад за стенку, На лестнице слышатся шаги. Кто-то спускается. Судя по тому, что я слышу, с рацией в руках, доносится матерная тирада. Отборная. Голос вроде бы похож на Стулевского. Готовлюсь. Егор сзади опускается на колено, выставив дуло автомата. Слышу скрип открывающей двери. Смещаю взгляд. Почти напротив нас входная дверь, которая сейчас открывается, отъезжая к стене. Ствол автомата успеваю довернуть уже после того, как она распахнулась полностью. Жму на спусковой крючок, отправляя очередь в солдата, стоящего на пороге. Студент дублирует порции свинца из своего автомата. Короткое движение вперед. Выставляю оружие из-за стены, почти сразу же начиная стрелять. Генерал тянется к пистолету в кобуре, но насколько я понимаю, он спускался, застегивая китель и параллельно слушая переговоры по рации, которую держал в руке. Поэтому я достаю его первым. Три пули в живот. Вторая тройка уходит в корпус. Когда он уже вскидывает руку со сжатым в ней рамфом, отправляю третью в голову. Рядом, Егор бьет короткими очередями по входу, не давая противнику открыть огонь. Анна рывком перемещается в часть гостиной, непростреливаемую со стороны входа. Дважды стреляет из винтовки по невидимой мне цели и бросает ее на пол, сменяя на автомат. Стулевский отшатывается к стене, спотыкается и падает, скатываясь вниз. До самого пола правда не доходит. Его тело останавливается где-то на полпути. Успевает дважды выстрелить, прежде чем я ловлю в прицел его череп. Обе пули бьют в грудь. Больно. Но стальной корпус, как минимум, не дает им пройти глубоко. Выпускаю еще одну очередь. Кричу. Гранату на вход. Егор, винтовка. По конечностям. Мелькает пролетевшая граната, укатившая за ступеньки крыльца. Делаю рывок в правую сторону, уходя с линии поражения. Студент и Руслан следуют за мной. Грохот взрыва, вспышка. Снаружи кто-то орет. Егор срывает из-за спины винтовку. Руслан берет на прицел еще один выход из гостиной, а я продолжаю поливать свинцом генерала. Он успевает сделать еще три неприцельных выстрела, одним из них зацепив бедро правой ноги. Бью очередями в череп, но оружие из рук он все равно не выпускает. Пальцы разжимаются только после того, как рядом грохочет винтовка Егора и пуля сносит солидную часть запястья. Перезаряжаю автомат, оглядываясь вокруг. Отдаю приказы. Анна, Руслан, прочесать первый этаж. Егор, обездвижить цель. Потом перекрой выход на второй этаж. Сам отправляюсь ко входу, заняв позицию около стены. Вовремя. Сюда как раз кто-то направляется. Бросаю наружу осколочную наступательную гранату. После взрыва воздух разрезает звук автоматных очередей. Пули молотят по стене снаружи, некоторые попадают внутрь, заседая в стене напротив входа. Чуть выждав, отправляю на улицу еще одну. Метрах в семи от меня раз за разом грохочет винтовка Егора, начинает перезаряжаться. Значит, по всем четырем конечностям уже отработал. Из глубины дома появляется Анна, отрицательно качающая головой. Хорошо, в паре метров сзади нее лежит труп человека, по которому она стреляла из гостиной. Толстая женщина в фартуке. Возможно, домашняя прислуга. Киваю ей на окно с левой стороны от двери. Через пару секунд уже занимает позицию, сразу же открыв огонь. Следом из прохода выныривает Руслан, показавший один палец вниз. Он отправляется к окну с другой стороны. В задней части дома гремят очереди вихрей, почти сразу за которыми слышится взрыв гранаты. Павел и Татьяна тоже вступили в бой. Когда водитель оказывается на позиции, бросаю на улицу еще одну осколочную. После взрыва рывком бросаюсь вперед, перемещаясь на другую сторону входа. Подцепив дверь, с силой толкаю ее, захлопывая. Сзади грохает винтовка Егора. Поворачиваюсь, вскидывая автомат, но вижу только парня, который уже лежит на полу. Подхожу ближе к лестнице, опускаю взгляд на Стулевского. Несколько зияющих ран в руках и ногах, но еще жив. Даже пробует что-то сказать, но выдавливает только пачки невнятных звуков. Не вздумал бы только сдохнуть, сука. Уже собираюсь отправиться наверх, когда в голову приходит еще одна мысль. Лидер космонавтов, конечно, не казался сильно отягощенным интеллектом, но в целом мог ведь и соврать. Секунду обдумываю это предположение. Потом наклоняюсь к генералу. Угрожать ему, пожалуй, бесполезно. И так понимает, что сдохнет. Но можно попробовать по-другому. Утыкаю взгляд в глаза офицера. Начинаю говорить. Космонавты тебя сдали. Сейчас сидят у нас под замком. Говорят, ты их чуть ли не заставил за нами охотиться. Что с этими тварями сделать? Отпустить или прикончить? Была с ними договоренность? Если да, то кивни просто. Вижу, как Стулевский слегка наклоняет голову вперед. Учитывая его состояние, вряд ли он уловил, насколько слаба связь между всей речью и последним вопросом. Но факт договоренности подтвердил. Хочется прямо сейчас вытащить нож и начать работать над ним. Но еще рано. Переступаю через валяющегося в крови генерала и киваю студенту. Через секунду он тоже поднимается по ступенькам вслед за мной. Бросаю взгляд на правое бедро. Кровотечение есть, как и боль. Но ранение не выглядит опасным, равно как и не мешает двигаться. Со стороны улицы дом накрывают настоящим шквалом огня. Не меньше десятка автоматов. Поворачиваюсь ко входу, ожидая, что понадобится поддержка огнем, если кто-то ворвется внутрь. Но Анна и Руслан благополучно купируют попытку штурма. Одна за другой, на улице рвутся 4 гранаты. После чего каждый выпускает по партии очередей. Со стороны черного входа доносится звук 2 взрывов, вслед за которыми отстукивают несколько очередей вихри. Дом явно обложили со всех сторон. Выручает тот факт, что забрасывать внутрь гранаты они опасаются, ввиду присутствия внутри своего командующего. Но вот если попробуют забраться через боковые окна, которые сейчас никто не прикрывает, то нам придется тяжело. Думаю, на то, чтобы прийти к этому решению, им потребуется максимум 1-2 минуты. Поднимаемся дальше по ступенькам. Окидываю взглядом тело парня на полу. Относительно молодой, на вид около 25 или около того. Пуля попала в грудь, судя по всему, незащищенную модификациями. Рядом валяется пистолет. Морщусь. Это вполне может быть сын Стулевского. Умерший относительно легко и просто, от выстрела в корпус. С площадки в конце лестницы отходит 2 коридора, в правую и левую сторону. Прямо перед нами утопленная ниша, в которой дверь. Переглядываемся со студентом. В коридорах пусто. Оптимально проверить комнату, которая перед нами, после чего прочесать каждый из коридоров с помещениями. Вскидываю автомат, готовый открыть огонь при необходимости. Егор рывком распахивает дверь. Большое помещение, похожее на громадный рабочий кабинет. Делаю шаг внутрь. Хлопок пистолетного выстрела. Пуля бьет в грудь. Следом раздается еще один. Интерлюдия 4. Аспирантка. Обосноваться на территории заповедника было хорошей идеей. Во-первых, тут отыскалось неплохое жилье, когда-то служившее временной базой для егерей. Сложно сказать, как тут будет зимой. Но сейчас, пока тепло, жить вполне можно. По крайней мере, за последние 3 дня нас никто ни разу не беспокоил. Отсутствие вокруг населенных пунктов тоже позитивный момент. Чем меньше людей живет поблизости, тем безопаснее. Единственное, что могло представлять потенциальную опасность, это Волга, которая была буквально в километре от нас. Но сейчас по реке ходило не так много судов. Да и вряд ли их что-то заинтересует на территории заповедника, где помимо леса и зверей практически ничего нет. Хотя это не мешало нам обустраивать защиту вокруг дома. Подумав, мы решили огородить дом кольцом замаскированных ям, добавив к ним 1-2 капканов, найденных в егерском домике. Сейчас мы как раз устанавливали последние. Когда закончим, то незаметно подобраться к дому, не зная безопасного пути, будет весьма сложно. Закончив с капканом, выпрямляемся, переходим к месту, где планируем установить следующий, и хватаемся за оружие, услышав крик в стороне. Укрываемся за деревьями. Я опускаюсь на колено, выставив ствол ружья. Крики приближаются. Прислушиваюсь. Это женщина. Помимо ее криков никаких звуков не слышно. Через 20 секунд ее уже видно. Мокрая, с кровью на одежде. Бежит по земле, истошно крича. Помогите, твари. Убили всех. Это не люди. Кто-нибудь. У нее явно истерика. Что интересно, сзади никого. Оружия тоже не видно. Выпрямляюсь, держа в руках ружье. Кричу. Стоять. По инерции пробегает еще несколько метров. Тормозит. Утыкает в меня глаза. Там твари. Из леса. Убили наших. А часть унесли. Помогите. Смотрю на нее. Переглядываемся с Дианой. Хочу уточнить, что за твари она имела в виду, но женщина опускается на землю. Подойдя ближе, понимаю, что она без сознания. Глава 23. Вторая пуля попадает уже в стену. Уйдя рывком назад, вытаскиваю светошумовую гранату и, прикинув ориентировочное расположение стрелка, забрасываю ее в комнату. Сразу после взрыва влетаю внутрь. Егор осуществляет прикрытие снаружи, наблюдая за обоими коридорами. Цель обнаруживается быстро. Девушка, пытающаяся поднять с пола упавший пистолет, укрывается за массивным письменным столом. Замечает меня, когда я уже в паре метров. Пытается разогнуться, сжимая оружие в руке, но получает удар ногой в корпус, отлетает назад, врезавшись спиной в стол и сползает на пол. Выкручиваю руку, заставляя ее выпустить пистолет, который падает вниз. Когда пытается дернуться еще раз, хватаю за волосы и бью лицом об стол. Успокаивается. Вытаскиваю ее наружу и волоку за собой по лестнице. Внизу снова гремят автоматные очереди и слышатся разрывы нескольких гранат. Когда перешагиваю через лежащего на ступеньках Стулевского, девушка ойкает и пытается вырваться. Неожиданно сильно. Впечатываю ее лицом в стену, стараясь не переборщить и не прикончить ее раньше времени. Добравшись до самого низа, швыряю ее на пол. Командую Егору, и он надевает ей на руки наручники. Сам смещаюсь к окну, кричу: «У нас ваш командующий. Продолжите стрелять, я вытолкну его из двери с гранатой за пазухой. Посмотрите, как он весело разлетится на части». В ответ на любую попытку штурма, мы немедленно его убьем. После того, как заканчиваю, звучит еще несколько автоматных очередей, но чей-то голос орет на стрелков, заставляя их прекратить огонь. Судя по всему, они отправили кого-то ко второй группе, потому что стрельба сзади дома тоже стихает. Дальнейшие переговоры перекладываю на плечи Анны. Руслану поручаю краем глаза следить за пленной девушкой. Если я все верно понимаю, то это и есть та самая помощница. Форменные брюки, белая рубашка, пустая кобура на поясе. Да и по возрасту она чуть старше сына Стулевского. По крайней мере, так выглядит. Когда снова поднимаемся по лестнице, за спиной слышатся крики. Кто-то из офицеров, видимо, пытается вести переговоры. Ему отрывисто отвечает Анна. Добравшись до верха, первым делом проверяем коридоры. Пусто. Из комнат никто не выходил. Приступаем к прочесыванию помещений. Сначала отправляемся направо, проходя комнату за комнатой. Тут обнаруживается спальня, судя по всему принадлежавшая Стулевскому, и еще пара комнат непонятного назначения, обставлены приблизительно одинаково: журнальные столики, кресла, декоративные шкафы около стен. Первая дверь во втором коридоре ведет еще в одну спальню, сейчас пустую. Предполагаю, что отсюда выбрался тот самый парень с пистолетом. Если так, то это точно сын генерала. Переходя к следующей, готовлюсь встретить сопротивление. Когда студент рывком открывает дверь, сразу смещаюсь в сторону, подготовив светошумовую гранату. Но выстрелов не слышно, хотя движение я заметить успеваю. Заглядываю внутрь. В углу стоит девушка, сжимающая в руках какую-то статуэтку. Захожу внутрь. Несколько шагов, удар приклада, и стройное тело валится на пол. Вытаскиваю ее наружу, укладывая на пол. Чтобы не подниматься еще раз, проходим два оставшихся помещения. Еще одна спальня, в которой постель не разобрана, и что-то вроде импровизированного хранилища, заполненного ящиками. Хорошо, спускаемся вниз, ведя с собой вторую пленницу. Толкаю ее на пол, рядом с первой. Вижу, как глаза останавливаются на лежащем Стулевском, который тоже пытается посмотреть в нашу сторону. У него даже выходит повернуть голову. Вот и отлично. Пусть наблюдает. Останавливаюсь посередине между генералом и девушками. Смотря на него, начинаю говорить: «Ты договорился с космонавтами. Они убили двоих из нашей группы, один из которых был для меня особенно важен. Думаю, ты уже понял, что сейчас будет. Так ведь, генерал?» Что-то хрипит, дергая конечностями. Разворачиваюсь к пленницам. Момент размышляю. У нас не так много времени. Ножом в любом случае получится слишком быстро. Мозг перебирает варианты. Приказываю Егору наблюдать за девушками и, пригнувшись, добираюсь до коридора, по которому мы пришли, остановившись у входа на кухню, заодно оценивая ситуацию у Татьяны с Павлом, оба на позициях у окон. На кухне провожу секунд 30, наружу выхожу с металлическим термосом, сантиметров 7 в диаметре с округлой крышкой. Больше ничего подходящего не нашлось. Вместе с ним забираю бутылку подсолнечного масла и небольшую емкость со жгучим перцем. Точно так же, пригнувшись, подбегаю к лестнице. Ставлю инвентарь на пол, поднимаю с пола дочь Стулевского. Смотрит на меня со страхом, непонимающе косится на принесенные вещи. Срываю с нее легкую майку и шорты вместе с бельем. Сопротивление ломается одним ударом по лицу. Укладываю раком на пол, задницей к хрипящему генералу, глаза которого, кажется, вот-вот вылезут из орбит. Пару секунд смотрю на него. Внутри растет удовлетворение. Мучайся, страдай, бейся в отчаянии, ублюдок. Забрасываю автомат за спину. Взяв бутылку, поливаю задницу девушки маслом. Опустошаю не меньше половины. Подхватив контейнер, становлюсь сбоку от его дочери, ногу ставлю ей на голову, фиксируя, бросаю еще один взгляд на бывшего военного, убеждаясь, что он смотрит, приставляю термос к ее влагалищу, давлю, изначально я хотел ее прикончить, воткнув эту металлическую дрянь в задницу, но потом передумал, слишком быстро, и просто, в голову приходит еще одна мысль и я активирую гормональный натиск, у помощницы он наверняка есть, но вот у дочери может не быть, что интересно, его на самом деле не оказывается, когда под давлением всего тела, металл входит внутрь, растягивая стенки настолько, что кажется еще чуть и кожа начнет лопаться, она начинает тяжело дышать, убираю ногу с ее головы. Поворачиваюсь к генералу, знаешь, что станет с твоей дочерью, сначала ее сделают общедоступной шлюхой, даже не так, к ней будут пускать только самых грязных и больных ублюдков, потом с нее снимут кожу, и повесят, как освежеванную свиную тушу на фонаре, хочешь услышать самое интересное, первая часть ей даже понравится, опускаю глаза на девушку, рявкаю, не сдерживайся шлюха, ты же хочешь кончить, просовывает свою правую руку под животом, уложив пальцы на клитор, приступает, секунд через 20 комната заполняется стонами, перемещаю взгляд на любовницу генерала, та смотрит с откровенным испугом, когда подхожу, пытается отползти в сторону, приказываю стоящему рядом Егору снять наручники, когда открывает, наклоняюсь с ножом в руках, освобождаю ее от одежды, возвращаю наручники на место, переворачиваю на спину, снова смотрю на Стулевского, глаза которого бегают с одной девушки на другую. Чтобы ты понимал, о чем идет речь, продемонстрирую короткую версию. Опускаюсь вниз, отсекаю один за другим оба соска, орет и извивается. Придавливаю коленом, всаживаю острие в один глаз, проворачиваю. Следом второй, чуть отступаю в сторону, чтобы генералу открылась полная картина. Делаю несколько надрезов на коже упругого живота, но оказывается, что сдирать кожу довольно муторно и сложно. Снаружи кто-то кричит. Похоже, солдаты реагируют на вопли внутри, которые перемешиваются со сладострастными стонами девушки, успевшей кончить, как минимум, раза 3-4. Анна что-то им отвечает, но я не вслушиваюсь. Ключевой момент, чтобы не начали штурмовать до окончания этого действа. Думаю, все наиболее лояльные офицеры и солдаты уже собрались здесь. Границу прикрывают те, кто не так верен. Они вряд ли станут сражаться после известия о том, что их лидер мертв. Окинув девушку взглядом, перемещаюсь ниже. Со стороны лестницы доносится шум. Оглядываюсь. У Стулевского вышло дернуть всем тело так, что он сполз на пару ступенек ниже. Уткнул в меня ненавидящий взгляд. Наверняка представляет, как разделывает меня по частям. Криво усмехаюсь, глядя на его лицо. Переключаю внимание на его любовницу. Подумав, перехожу к дочери генерала и извлекаю контейнер. Девушка, на которую все еще действует натиск, издает разочарованный вздох. Подойдя к любовнице, рывком поднимаю окровавленную девушку, разворачиваю ее раком, лью масло, повторяю процедуру с термосом. Визжит и пытается вырваться, но секунд через 10 он все-таки начинает входить внутрь. Пару мгновений жду, вытаскиваю его, после чего достаю светошумовую гранату и засовываю в развороченную дыру, которая пытается схлопнуться. Отхожу в сторону, взрыв получается глухим. Пол забрызгивает кровь. Да, граната нелетальная, но если сдетонирует в руке, кисть если и не разнесет в клочья, то очень сильно повредит. А в замкнутом пространстве эффективность взрыва еще более сильная. Девушка падает животом на пол. Внутри наверняка перемолола все органы таза. Перевожу взгляд на Стулевского. Озвучиваю свои мысли. Твоя любовница сдохнет в мучениях, изрезанная и ослепшая, с внутренними органами, превратившимися в фарш, а дочь будет умолять подарить ей смерть, после 200-го клиента за день. Знаешь, кто в этом виноват? Ты, когда решил, что можно открыть сезон охоты на бродяг, подхожу ближе к нему, достаю пистолет, генерал поворачивает голову вслед за моими движениями, глаза сверкают, судя по тому, что еще не сдох, у него явно есть защитные модификации, возможно, нервущиеся сосуды и регенерация, мысли проносятся на заднем фоне, пока я секунду стою рядом с ним, сжимая в руке ромф, потом отстреливаю половину магазина в область паха, остальное выпускаю в живот, наклонившись, вспоминаю про перец и достав его, засыпаю в глаза, выпрямляюсь, понимаю, что голоса на улице становятся все более напряженным, пора заканчивать, отхожу в сторону и смотрю на Егора, протянув руку, студент молча снимает винтовку, протягивая мне, вскидываю ее, нацелив ствол в лицо сипящего человека, жму на спусковой крючок, грохот выстрела, перед глазами мелькает сообщение: вы успешно уничтожили эволюциониста 7 ранга, ваша награда составляет 20 баллов эволюции, следом еще одно, вы получили 520 баллов эволюции, вам присвоен статус эволюциониста 9 ранга, набор доступных навыков и улучшений расширен, открыты новые улучшения класса Е, в справочном разделе доступна новая информация, просьба ознакомиться. После выстрела, на улице какое-то время стоит тишина, потом слышу громкий вопль кого-то из солдат, спрашивает, что происходит внутри и по кому стреляли. Приближаюсь к одному из окон, сначала достаю армейскую рацию, включив ее, нажимаю кнопку, остается надеяться, что командующий солдатами Святка сейчас на самой границе двух образований и услышит меня, передаю послание, цель уничтожена, повторяю, Стулевский мертв, действуйте, Игорь отвечает через несколько секунд, подтвердив получение сообщения, прячу рацию назад, поворачиваюсь в сторону окна, кричу, ваш генерал мертв, его сын тоже. Биться больше ни за кого, сложите оружие и сдавайтесь. Какое-то время стоит полная тишина, потом слышу чей-то крик. Ты кто такой вообще, хочешь предложить сдаться какой-то банде? Усмехнувшись, отвечаю, я лидер боевой группы бродяги. Ваш командир отправил за нами убийц, мы разделали сначала их, а потом его. Предложение о сдаче озвучено от имени Святка. Еще короткий период тишины, слышу, как они переругиваются между собой. Со стороны границы с территорией Экс-Мэр уже слышится стрельба, относительно редкая, но видимо армия Святка перешла в наступление, хотя вот слышатся очереди БМП, значит какое-то сопротивление все-таки есть, либо чисто психологический прием, бойцы Стулевского, окружившие дом, тоже заканчивают разговаривать, не знаю, к чему они там пришли, но несколько человек открывают огонь по дому. Двое пытаются забросить внутрь гранаты. Одна отлетает от рамы назад и взрывается рядом с домом. Вторую Анна футболит на улицу рукой. Тоже рвется в стороне. В ответ отправляем одну за другой 3 осколочные гранаты и ведем огонь на подавление. Егора отправляю к одной из боковых частей дома, Руслана ко второй. На случай, если кто-то попробует проникнуть в дом оттуда. Мы с Анной прикрывает фронтальную сторону здания. Отмечаю, что численность противника резко сократилась. По нам ведут огонь буквально человек 5, не больше. Плюс еще 2 или 3 накрыли разрывы наших гранат. Впрочем, по мере того, как приближаются звуки стрельбы, эти бойцы тоже растворяются в темноте. Какое-то время просто ждем, отслеживая активность снаружи. Дочь Стулевского, которая начала приходить в себя, заковываем в наручники. Через несколько минут оживает рация, вызывает один из штурмовых отрядов, интересуются, где мы, обозначаю наше местоположение, чтобы избежать дружественного огня, еще через минуту они проходят мимо здания, косясь в нашу сторону, отправляю Татьяну и Анну быстро обыскать дом в поисках чего-то ценного, такого тут, как оказывается, нет, даже оружие по сути отсутствует. Только солидный запас продуктов на 2-м этаже, вся добыча ограничивается охапкой белья, которое Анна забивает в сумку и собирается позже передать Елизавете. Когда собираемся выдвигаться, по рации выходит на связь Игорь, сообщает, что приближается и просит не открывать огонь. Подтверждаю, что приняли информацию и ждем его. Войдя в комнату, оглядывается, вижу, как ползут вверх брови при виде изувеченного трупа обнаженной любовницы. Потом переводит взгляд на самого генерала, скользит глазами по закованной в наручники дочери, секунду стоит на месте, подходит ближе, Святка приглашает побеседовать, в целом все закончено, большая часть Стулевского сдались, остальные бежали, качаю головой, излагаю, мы еще не закончили, со Святка встретимся завтра, не раньше, до утра меня лучше не беспокоить, как и остальных, косится на тело помощницы генерала, отвечает, хорошо. Значит завтра, свяжись по рации, как будете готовы, молча киваю ему, забираем с собой пленницу и покидаем дом, остатки масла захватываю с собой, до границы с территорией Святка добираемся за 15 минут, Руслана, Анну и Павла отправляю забрать машину, сам с Егором и Татьяной сворачиваю во дворы, выходим к зданиям, где ютится сама бедная часть населения этой части города, небольшой район, который дает к СТОВа самое большое количество новых шлюх и бойцов, в зависимости от пола. Подбираю подходящее место, укладываю фонарь между ветвями дерева, Подтаскиваю дочь Стулевского к освещенному месту, ставлю в позицию, после чего выплескиваю на нее еще порцию масла. Громогласно объявляю всем местным жителям, что у них есть законное право бесплатно трахнуть кусок юного мяса. Для надежности повторяю еще пару раз. Первый желающий появляется минуты через три. Осторожно проходит мимо нас. Пристраивается сзади. Долго пытается вставить. Потом минут пять пыхтит. За ним следует еще один. Татьяна с Егором отходит в сторону, видимо, не слишком горя желанием смотреть. Я сижу метрах в пяти, уставившись в одну точку. Периодически поднимаю взгляд на происходящее. Когда дело доходит до десятого, он пробует вставить в классическую дырку, тут же издав разочарованный вопль. Поднимает девушку за волосы. Думаю, что рот она не откроет, но похоже происходящее ее уже сломило. Несколько пощечин и член уже оказывается в глотке. Когда количество партнеров переваливает за полсотни, число новых желающих начинает резко падать. Слишком уж она неприглядно выглядит. Когда очередной заканчивает, а за ним никого не оказывается, встаю со скамейки. Подойдя к девушке, ногой опрокидываю на спину. Секунду смотрю. Злость внутри постепенно трансформируется в жестко-депрессивный настрой. Желания снимать с нее кожу больше нет. Вытаскиваю их кобуры пистолет и вгоняю пулю в лоб. Возвращаю оружие на место. Забрав фонарик, направляюсь к стоящим поодаль Егору и Татьяне. Глава 24. Еще за 15 минут добираемся до зажигалки. Запрашиваю по рации местоположение второй половины группы. Докладывают, что они уже на базе. Пленники там же, машина в гараже. Оповещаю, что через несколько минут мы прибудем. Сначала отправляюсь в бар. Когда встретившийся на входе клиент отшатывается в сторону, опускаю на себя глаза. Одежда забрызгана кровью. Уже засохшие пятна, оставшиеся после разделки лидера космонавтов, перемежаются со свежими. Мрачно хмыкаю и иду к бару. Зайдя за стойку, просматриваю выставленный алкоголь. Краем глаза замечаю Елизавету, которая, судя по лицу, изначально хочет заговорить. Но оценив мое состояние и бросив взгляд в сторону Егора с Татьяной, предпочитает молча сидеть за стойкой. Перебираю бутылки. Виски, ром, вино, джин. Нахожу то, что максимально подходит для моего текущего состояния, литровую бутылку водки. Прихватываю с собой бокал, после чего иду к выходу. Егор и Татьяна движутся следом. Добираемся до здания базы. Там, подумав, поворачиваюсь к студенту, выдаю две фразы. «До утра ты за главного, смены дежурств распредели сам». Тот молча кивает. Еще секунду постояв, разворачиваюсь. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Заглянув в кладовку, прихватываю с собой банку тушенки. Захожу в один из кабинетов, который пока так ни для чего не приспособили. Из мебели здесь рабочий стол, пара стульев и небольшой диван. Пододвигаю один из стульев, усаживаюсь на него. Открыв бутылку, щедро наливаю в стакан, опрокидываю внутрь, морщись, вскрываю тушенку, подцепляю кусок ножом и отправляю в рот. Через минуту вливаю внутрь еще 100 грамм. Психика размораживается. Правда, легче от этого не становится. В голове сразу всплывает груда мыслей формата «если бы», «что было бы при». Продолжаю методично вливать в себя алкоголь. По мере увеличения его концентрации в организме, мысли начинают исчезать. Уставившись в стену, отправляю внутрь порцию за порцией. Через какой-то промежуток времени внезапно обнаруживаю, что водка кончилась. Тушенка тоже. Начинаю подниматься на ноги с мыслью о том, чтобы отправиться в бар за второй. Когда меня ведет в сторону на добрый метр, понимаю, что сегодня до бара точно не доберусь. Падаю на диван, переворачиваюсь на спину. Кажется, что мне не уснуть, но глаза закрываются сами собой. Отключаюсь. Проснувшись, с недоумением вожу по сторонам глазами. Потом вспоминаю вчерашний вечер. Поднимаюсь с дивана, не удержавшись от стона. Голова буквально рассыпается по частям. Одежда и экипировка на мне, так что для выхода нужно только подхватить автомат. Выбираюсь в коридор. Пару раз матерюсь. Надо взять себя в руки. Хорош командир, бросил все на одного из бойцов и отправился бухать в ночь. Стараясь не морщиться от боли, добираюсь до кухни. Здесь обнаруживается Анна. Девушка окидывает меня сочувственным взглядом. Предлагает яичницу и бульон. Соглашаюсь. Усаживаюсь на стул. Бросив взгляд в окно, украдкой смотрю на часы. Почти обед. Выдаю еще одну матерную тираду про себя. Через 10 минут передо мной ставит кружку с горячим крепким бульоном и два жареных яйца с жидкими желтками. Начинаю с напитка. После того, как вливаю внутрь всю кружку, становится чуть легче. Когда в желудок проваливаются оба желтка, бодрость еще чуть растет, но явно недостаточно, чтобы чувствовать себя нормально. Отправляюсь в свою комнату. Зайдя, собираю пачку чистых вещей, окидывая взглядом помещение. Пожалуй, надо будет переместиться куда-то еще, чтобы не бухать каждый раз, когда мы будем останавливаться на базе. Автомат и пистолет-пулемет оставляю здесь. Тут же сбрасываю с себя разгрузку. Выбравшись в коридор, топаю к душевым кабинам. Зайдя в блок, сбрасываю с себя одежду. Забираюсь под струи горячей воды. Минут 10 стою в душе, смывая с себя грязь и пот вчерашнего дня. Выйдя, одеваюсь в чистое. Старую одежду сгребаю в охапку и тащу к комнате, где установлена стиральная машина. Сбрасываю рядом с ней. Снова перемещаюсь на кухню, где уже никого нет. Лучница, видимо, сочла задачу по обеспечению завтрака выполненной и удалилась. Что логично. Варю крепкий кофе. Допив первую чашку, чувствую себя в состоянии принимать какие-то решения. Первым делом нахожу Егора. Он в комнате отдыха, вместе с Русланом, Анной и Павлом. Татьяна сейчас несет дежурство на входе. Происшествие за ночь и утро не зафиксировано. Все спокойно. Проводим краткое совещание. Определяю план действий: наведаться к Святко, набрать дополнительный персонал и попробовать сформировать социальную группу. После чего выдвигаться в Бор. Как бы там ни было, байкер обещал нам недвижимость. Будет странно тянуть с требованием своего. Особенно, учитывая, что активы может прибрать к рукам кто-то еще. В этот раз, скорее всего, придется взять с собой Елизавету. Возражений ни у кого нет. Когда заканчиваем, студент встает и протягивает мне планшет. Забираю его. Оказывается, Егор задержался тогда в лесу, чтобы быстро обыскать космонавтов. На трупе их командира нашел этот планшет. Плюс 8 следящих устройств на магнитах. 9-е снял с нашей машины. Их он россыпью выкладывает на стол. Энда, я вчера даже не подумал о том, что техника ренегатов, которую упомянул тот парень, должна быть при них. Пока возвращаю планшет Егору. Пусть временно хранится у него. Еще один вопрос задает Павел. Узнает, может ли он пока заняться кодом. Хочет попытаться разобраться в кусках машинного кода, скопированного с серверов клиники в Балахне. Декомплиция вручную затруднена, но парень надеется приспособить для этой задачи нейронную сеть, ту самую, которая самостоятельно видоизменяла вирус во время атаки на объекты ГЛОМС. Даю добро. До выдвижения из города у него как минимум пара-тройка часов, а то и больше. Проверяю свой интерфейс. Минимальная численность социальной группы 46 человек. Связываюсь по рации с Елизаветой. Распоряжаюсь обеспечить суммарную численность персонала в 50 человек. Нас считать за пятерых. Сомневаюсь, что центр контроля станет считать ренегата участником социального сообщества. Связываюсь по рации с Игорем. Обозначаю, что минут через 15-20 мы прибудем на встречу. После того, как он подтверждает, что Святко будет на месте, экипируемся. Проверяем оружие. Пополняем боекомплект. С собой беру Егора и Руслана в качестве водителя. Мелькает мысль взять кого-то еще, но оставлять базу без прикрытия тоже не хочется. Да и вероятность того, что нас атакуют, не так велика. В конце концов, мэр получил фактически полный контроль над городом. При нашем участии, и скорее всего, ему отсыпали целую пачку социальных баллов за уничтожение сообщества Стулевского. Нам за ликвидацию лидера социальной группы никаких баллов не выдали. Судя по всему, центр контроля счел это не таким критичным вкладом в разрушение структуры сообщества. До здания бывшего культурного центра добираемся за несколько минут. Выбравшись, видим пиджака помощника, ждущего нас около входа. Руслана оставляем в машине. Сами поднимаемся наверх. В комнате для совещаний, помимо Святка, присутствует Игорь. Помощник тоже занимает место рядом с мэром. Местный лидер начинает разговор первым. Со Стулевским все вышло спонтанно, но удачно. Понимаю, что вы это делали по своей инициативе, но все равно спасибо. Изучаю его взглядом. Если перевести с административно-бюрократического, то это означает молодцы, но какой-то платы за свои услуги не ждите. Не то, чтобы я ожидал получить что-то за вчерашнюю операцию по уничтожению бывшего военного, но все равно немного неприятно. Чуть подумав, отвечаю. Он решил, что может попробовать прикончить нас. Поэтому и погиб, вместе со всей семьей. Мэр косится на своего командующего, возвращает глаза на меня. Да, я наслышан. Собственно, я позвал вас, чтобы сделать предложение. Замолкает. в свою очередь молча смотрю на него, ожидая продолжения. Поняв, что задавать уточняющий вопрос я не собираюсь, Святка озвучивает суть. В ближайшее время я планирую сформировать что-то вроде локального МВД для контроля над оставшимися группировками, расследования убийств и поддержания порядка на территории города. Вы заработали определенную репутацию в Кстово, и я хотел бы пригласить на место руководителя тебя, а твои люди могут войти в руководящий состав. ХМ, ловко он придумал, использовать тех, кого все считают максимально отмороженными, чтобы контролировать всех остальных. Но вариант с постом министра внутренних дел Кстово меня не сильно прельщает, как и подчинение мэру. Отрицательно качаю головой и начинаю излагать. Боюсь, я вынужден отклонить предложение. С высокой долей вероятности мы будем присутствовать не только в Кстово, да и не лежит у меня душа к подобной работе. Вижу в глазах собеседника легкое недоумение. Да, бюрократ всегда им и останется. Сейчас он наверняка недоумевает, почему я отказался от такого выгодного, по его мнению, предложения, а еще прокручивает в голове варианты, кто еще мог предложить мне позицию в его сообществе. Например, тот же байкер. Профессиональная деформация. Хотя во всем остальном, вроде грамотный же мужик. Но старая привычка видеть в любом чихе чей-то умысел, никуда не делась. Наконец отвечает. Жаль, я думаю, у вас получилось бы навести порядок в городе. Еще несколько секунд жду, но продолжать он не думает. Значит, аудиенция, судя по всему, завершена. Поднимаюсь из-за стола, обмениваемся прощальными фразами, после чего покидаем здание. По дороге кратко пересказываю Руслану суть предложения Святка. Тот какое-то время думает, потом говорит, что среди гвардейцев давно ходили слухи, что мэр хочет создать структуру для контроля над местными кланами и их бойцами, вплоть до выдачи разрешений на оружие, без которого перемещаться с огнестрелом будет запрещено, как и хранить его дома. Интересный поворот. С одной стороны логично. Святка старается сконцентрировать власть в своих руках. Первый шаг к этому – монополия на легитимное насилие. Только при таком раскладе мы сами попадем под удар. Возможно, не одними из первых, но рано или поздно выстраиваемая сейчас государственная машина доберется до нас. Отмечаю в голове, что над решением этой проблемы надо подумать в самое ближайшее время. Подъехав к бару, выбираемся на улицу. Связываюсь с Елизаветой. Женщина отвечает, и через несколько секунд нам открывают двери. Внутри обнаруживается стайка новых девушек, озирающихся по сторонам. Блондинка, которую управляющая прочит в свои заместители, устроила им полноценный осмотр. Мало того, что заставила полностью раздеться, но и придирчиво осматривает. На моих глазах просит одну сесть на стул и раздвинуть ноги. Потом отправляет ее наружу с комментарием: «Пизда у тебя некрасивая, не пойдут клиенты». Интересный у нее подход. Впрочем, не вмешиваюсь. Это дело Елизаветы. Подойдя к женщине, интересуюсь, сколько человек набрано. Отвечает, что на выбор взяла 35 девушек. Первичный отбор проводит ее заместитель, заодно тренируясь. Дальше она сама проверяет новеньких по плану. Нам понадобится еще 17 человек. Сейчас у нее 14 девушек, включая бывшую жену младшего Гаранова. 10 охранников во главе с дедом Андреем. Бармен и повар, у которой недавно появился помощник. Плюс нас пятеро. Получается 33 человека. Если набрать еще 17 девушек, то выйдет как раз ровно 50. Прикидываю в голове. Потом задаю два вопроса. Первый, в каком качестве Валерия работает в баре? Второй, куда она собирается деть еще 17 девушек? Безусловно, я сам попросил набрать персонал, но предполагал, что речь пойдет о какой-то вспомогательной работе, а не о целой пачке новых шлюх. Управляющая с улыбкой отвечает, что договорилась, и нам передадут соседнее здание. Сегодня вечером должна заработать ТЭЦ. В итоге под нашим управлением окажется еще одно 4-этажное здание, полностью обеспеченное электричеством. Там можно разместить всех новых девушек. Единственная заковыка – понадобится больше охранников. И с этой просьбой она собиралась обратиться ко мне, доставить какое-то количество персонала из Нижнего, с переездом сюда, хотя бы 7-8 человек. Потенциал безводного, в плане свободных человеческих ресурсов приемлемого качества, практически исчерпан. Там можно нанять максимум еще 2-4 человек, не более того. А для охраны всех трех зданий нам потребуется больше людей. Обещаю, что при наличии возможности, мы привезем из Нижнего потенциальных охранников. Еще раз уточняю, что с женой Гаранова. Судя по тому, что она посчитала ее вместе с остальными стриптизершами, девушка получила рабочее место. Или я что-то не так понимаю? Елизавета отвечает, что та содержится отдельно от остальных, на ночь запирается, днем иногда тоже, но чаще всего перемещается по бару. Охрана проинструктирована за ней приглядывать. Снабжение продуктами, такое же, как и у остальных. Основная работа, жесткое шоу, включающее еще пару участниц и элементы насилия, пользующиеся громадным спросом. Планируется проводить дважды в неделю, так как после него звезде требуется отдых. Когда начинает описывать конкретику, прерываю ее. Пригодилось и ладно. Пусть живет, спит и ест, раз все отрабатывает. Ждем, пока блондинка закончит свой осмотр. Она отбирает ровно 20 девушек, которых все так же голышом отправляют в душевые, выдав бритвы. Появляются снаружи с побритыми ногами, гениталиями и подмышками. Выглядит уже привлекательнее. Елизавета, быстро осмотрев кандидаток, отсеивает еще двоих, 18 оставляет. Когда объявляет, что они приняты, некоторые чуть ли не прыгают от радости. Другие, напротив, смотрят мрачновато. Похоже, процедура отбора наглядно показала, на что именно они согласились. Пара, несмотря на то, что по сути, пришли устраиваться на работу шлюхами, смущенно косится на охрану и других мужчин, включая меня и бармена. Когда она заканчивает, вперед выдвигаюсь я, начинаю говорить: вы приняты на работу в стриптиз-бар «Зажигалка», он же, самый элитный бордель Кстова, принадлежащий боевой группе «Бродяги». Сейчас каждая из вас должна выразить свое согласие выполнять приказы членов боевой группы и ее лидера в лице меня, по очереди. Несколько секунд они озадаченно переглядываются. Потом вперед выходит самое решительное. Оттараторивает несколько фраз о том, что согласна выполнять распоряжение командира боевой группы «Бродяги» и ее членов. За ней одна за другой выступают остальные. Судя по лицам, они уверены, что вся процедура однозначно предшествует оргии, во время которой их всех нещадно отдерут. После того, как последняя выдавливает из себя слова, я поворачиваюсь к полному составе охраны и всем старым работницам, которых Елизавета собрала по моей просьбе. Они повторяют то же самое. Среди них и правда вижу жену младшего Гаранова. Несмотря на суровое описание шоу, смотрит на меня достаточно бодро. После того, как все заканчивают, открываю интерфейс, отправляю запрос на создание социального сообщества. Для пробы, решив не заморачиваться, вбиваю название «Зажигалка», отправляю запрос. Перед глазами всплывает сообщение: вы успешно создали социальную группу «Зажигалка». Вы являетесь лидером социальной группы «Зажигалка». Ваша награда за создание первой социальной группы с лидером в своем лице составляет 15 баллов эволюции. В случае сохранения численности социальной группы, вы получите первые плановые награды через 48-54 часа. Внимание! Теперь вам доступен интерфейс управления социальной группой. Немедленно переключаюсь на интерфейс. Доступен полный список членов социальной группы. Плюс есть возможность назначить двоих руководителей первого звена. Судя по всему, базовая ступень иерархии для социального сообщества. Одним сразу же назначаю Елизавету, со вторым, пожалуй, определюсь чуть позже. Вижу, как вокруг тыкают пальцами в воздух работники. Им тоже пришло уведомление о том, что они теперь являются членами социальной группы «Зажигалка». Смещаюсь к стойке, где наша управляющая тоже изучает интерфейс, видимо, оценивая свои возможности, как руководителя первого звена. Пришло время поговорить о поездке в Бор. Глава 25. Обсуждение поездки в Бор занимает около 15 минут. На переговоры Елизавета решает поехать сама. В Кстово за главную оставит ту самую блондинку. Других вариантов у нее пока все равно нет. В плане формата недвижимости сходимся сразу. Нужно здание, подходящее для запуска стриптиз-бара, совмещенного с борделем. Плюс еще одно в качестве базы для нас. Там же можно размещать часть персонала. Даю ей полчаса на то, чтобы утрясти детали. После чего мы выезжаем. Двоих охранников она направит к нам, чтобы занять позицию на входе. Выйдя из бара, перемещаемся в наше здание. Автомобиль пока загоняем в гараж. Перед отъездом поднимаюсь к пленникам, взяв с собой Егора. Пробую активировать гормональный натиск, но мэр сразу начинает морщиться. Просит прекратить, мол, и так все расскажет. Игнорирую. Этому рыхлому мужику с лицом, похожим на свинячье рыло, я не доверяю ни на грамм. Давлю натиском, пока он не ломается. Контрольная проверка проста, ударить себя лицом об стену. У него установка на полное подчинение приказам. Когда с размаху врезается головой в бетон, понимаю, что можно задавать вопросы, приказав отвечать максимально честно и детально. Сначала интересуюсь царями, видел ли он их самих, отвечает, что чаще всего контактировал с их посланниками. Как правило, в город наведывался один из князей, которых, как выясняется, в их структуре было несколько. По статусу стояли на одну ступень ниже царей, еще ниже под ними были виконты. В самом основании иерархии, рыцари, которым были разрешены только модификации, усиливающие их в бою. Грубо говоря, высокоранговая пехота. Вспомнив о киберпсах, с которыми мы столкнулись в лесу, спрашиваю о них. Во время боя около исправительного комплекса, мы не встретили ни одного из киберзверей. Специально узнавал у синекожих, никто из них не видел ничего похожего. Бывший мэр Бора рассказывает, что возможность создавать подобных зверей была практически у всех адаптистов. Это стандартная модификация с какого-то уровня, но почему-то она не пользовалась среди них спросом. Он сам помнит только одного рыцаря, который перемещался с парой псов. Хмыкаю. Похоже, как раз его мы и завалили. В целом, как скоро выясняется, мэр не в курсе каких-то интересных подробностей о царях и их задачах. Он был простым наместником, выполнявшим приказы. Впрочем, кое-что интересное он все-таки упоминает. Во-первых, те сектанты, которых мы встретили в Безводном, тоже их дочерний проект. Изначально они планировали с их помощью подмять под себя часть региона, как минимум получив группу опорных пунктов. Костяк секты сформировали из тренеров личностного роста и прочих преподавателей, застрявших с частью слушателей своих курсов за городом. Согласились, само собой, не все, но тех, что в итоге решили работать на царей, оказалось достаточно, чтобы привлечь людей. Проблемой стало отсутствие грамотных командиров на всех уровнях. Сами тренеры отлично могли забивать людям мозги, но вот в тактике и стратегии разбирались из рук вон плохо. И если со вторым, реконструкторы оказывали поддержку, по сути полностью формируя стратегию развития, то с тактикой помочь ничем не могли. Среди завербованных адептов встречались те, кто отслужил в армии, но как правило это были рядовые. В итоге сектанты умылись кровью, когда перешли к активным действиям. Изначально, начали довольно бодро, за счет значительного численного превосходства и наличия большого количества оружия. Но после того, как наступление в Нижнем захлебнулось, стали сворачивать присутствие в области, перебрасывая все имеющиеся силы в региональный центр. Но победить это не помогло. Как результат, проект был закрыт. Правда, республика, принявшая на себя основной удар, тоже пострадала, развалилась на части, не выдержав внутреннего напряжения. А цари после короткого промежутка времени приступили к формированию батальона смерти Старого Мира. Название придумали остатки уцелевших тренеров, которые были включены в штаб, но выступали исключительно в качестве аналога идеологического отдела. Само командование структурой осуществляло несколько офицеров в отставке, которых точечно подобрали в городе и регионе. Еще на стадии формирования своей новой ударной структуры, цари подмяли под себя Бор, изначально сделав ставку на городские власти, как возможных контролеров ближайшего моста через Волгу, но потом отодвинули их в сторону, передав контроль над переправой батальону. Когда заканчивает рассказывать, уточняю, о чем он именно говорил, когда утверждал, что много всего знает. Чуть мнется, усиливаю работу натиска, раскалывается, говорит, что не так давно на контакт с царями вышел какой-то человек, предложил им совместно работать. Насколько он понимает по просочившейся информации, говорил о том, что располагает информацией и работе центра контроля и может помочь с самыми разными задачами, от уничтожения клиник Гломс на враждебной территории, до возможности каких-то уникальных модификаций для них. Но потом его убили, благополучно выкачив информацию. Размышляю, какой-то человек, явно ренегат. Судя по всему, отсюда и растут ноги у поисковой операции, целью которой был пилот самолета и его вещи. Но раз они искали пилота, значит, ключ-карты у него не было. Вот адрес бункера, возможно, был. Хотя с другой стороны, они бы выслали к нему свою поисковую группу. Например, разведывательно-дипломатическую миссию под прикрытием батальона. Уточняю у мэра, но о контактах с другими городами в области он ничего не знает. Равно как и о чем-то еще. Его информационные закрома полностью опустошены. Момент раздумываю. Что с ним делать, решаю пока оставить здесь. Оставляем им воду и несколько банок консервов. Запираем дверь. Спустившись вниз, предупреждаю охрану, что к пленникам лучше не соваться, вообще не подходить к той комнате. Если вдруг возникнет критическая ситуация, например, здание атакуют в наше отсутствие, сначала рывком переместиться к двери и высадить в нее магазин. Потом проверить факт ликвидации пленников и на всякий случай подстраховаться выстрелами в голову. Только после этого свободно перемещаться рядом с помещением. Еще раз проверяем экипировку. Берем с собой легкие рюкзаки, уложив туда запасные магазины, боеприпасы к подствольникам и запасные ручные гранаты. Окончательно собравшись, выдвигаемся наружу. Перед выходом бросаю взгляд на бойцов, присланных Елизаветой. Внутри гложет легкий червячок сомнения по поводу нашего отъезда вместе с управляющей. Но с другой стороны, мы планируем в худшем случае вернуться завтра днем. Во-вторых, силовой частью персонала командует дед Андрей, которому женщина полностью доверяет. Выйдя на улицу, вызываю Елизавету по рации. Дождавшись ее, загружаемся в авто и выдвигаемся. Я забираюсь вперед, на пассажирское место. Егор и Анна усаживаются на второе сиденье. Татьяна и Елизавета назад. Павел становится за пулемет. Как выяснилось, ренегаты могли полностью бесплатно обдипнуть любые навыки до ступени 5 уровня. Наш ренегат прокачал все оружейные и связанные с компьютерами. Остальные не стал трогать, так как это занимало много времени. А потом центр контроля заблокировал для них возможность повышения навыков. Как бесплатно, так и за баллы. То же самое с улучшениями. В клинику он зайти может, но цифровые табло палат просто не отреагируют на касание ладони. Так или иначе, навык обращения с пулеметами у него на 5-й ступени. Так что, как бы это странно ни было, парень сейчас лучший пулеметчик в нашей группе. Перед тем, как трогаемся, набрасываю маршрут на электронной карте. Пытаюсь подобрать варианты, которые позволят обойтись без проезда через Нижний. Потом понимаю, что это практически нереально. Все, что подходит с технической точки зрения, предполагают громадный крюк и поездку по неизведанной территории. В итоге, отправляемся в региональный центр, собираясь вернуться тем же маршрутом, которым добирались вчера в Кстово. Первый блокпост на дороге встречается около Аполихи. Там пропускают без серьезных проблем, как и на последующих двух. Либо в охране частично стоят солдаты, помнящие нас по вчерашнему дню, либо у них в целом мягкий пропускной режим. Первая серьезная остановка происходит на следующем пропускном пункте. Здесь ждем около 20 минут. Успеваем серьезно напрячься, вплоть до того, что уже прорабатываем план прорыва с боем. Собственно, когда командир смены подходит к машине, я уже держу руку на гранате, готовясь открыть дверь и бросить ее, чтобы накрыть расчет тяжелого пулемета. Передумываю после фразы офицера о том, что мы можем проезжать.